К ночи в Ангкор-Моркском Королевском музее искусств стемнело. Примечание. Теоретически в Ангкор-Морке тирания, и этот режим правления зачастую отличается от монархии. Более того, само звание тирана, можно сказать, подверглось переосмыслению трудами человека, ныне это звание носящего, а именно патриция Витинари. Ангкор-Моркская тирания стала единственной реально работающей формой демократии. Всякий имеет право голоса, кроме тех, кто не достиг требуемого возраста и не является патрицием Витинари. И все-таки система работает. И злит немало людей, которые полагают, что она работать не должна и не прочь видеть на троне монарха. Иными словами, сместить того, кто достиг своего положения благодаря хитрости, глубокому пониманию тайн человеческой души, потрясающей дипломатии, ловкому обращению со стилетом, а главное, что признавали все, благодаря уму, подобному идеально сбалансированной циркулярной пиле, и заменить его тем, кто совершил одно единственное деяние, а именно родился на свет. Примечание к примечанию. Третий вариант, что городом надлежит править некоторому количеству уважаемых граждан, которые пообещают серьезно относиться к своим обязанностям и не обманывать общественное доверие на каждом шагу, немедленно стал предметом мюзик-холльных шуток по всему Ангкор-Морку. Конец примечания к примечанию. Тем не менее, в городе по традиции висели изображения короны. На почтамте, на королевском банке, на монетном дворе. А главное, корона присутствовала в шумном, кипучем, громогласном, темном сознании города как такового. В темноте обитает множество тварей. Более того, темнота бывает разная, и в ней живут самые разные существа. Изгнанные, заточенные, затерявшиеся или спрятанные подальше. Иногда они удирают. Иногда просто пропадают. Иногда больше не могут терпеть. Новому сторожу по имени Рудольф Разброс каждую минуту казалось, что в общем и целом, возможно, следовало предупредить куратора. Рудольф боялся темноты, странных звуков, а также, как выяснилось, буквально всего, что видел, а особенно того, чего не видел, слышал, чуял и интуитивно ощущал во время бесконечных ночных дежурств. И бесполезно было уверять себя, что в музее нет ни одной живой души. Это ничуть не помогало и, напротив, значило, что он выделяется на общем фоне. А потом Рудольф услышал всхлип. Лучше бы он услышал крик. По крайней мере, когда человек слышит крик, то сомневаться не приходится. Если он слышит слабый всхлип, приходится ждать повторения, потому что с первого раза никогда не поймешь наверняка. Рудольф поднял фонарь в трясущейся руке. Никого здесь быть не должно было. Музейные двери надежно заперли, никто не мог войти. До Рудольфа вдруг дошло, что и выйти никто не сможет. Он очень пожалел, что подумал об этом. Он находился в подвале, далеко не самом жутком месте из тех, куда заносили его служебные обязанности. Там были в основном старые полки и шкафы, полные вещей, которые уже почти выбросили, но еще не до конца. В музеях не любят ничего выбрасывать, а вдруг эти вещи впоследствии окажутся очень ценными. Снова всхлип, а затем как будто царапанье по стенке глиняного горшка. Возможно, где-то на задней полке скреблась крыса, но ведь крысы не всхлипывают. А потом полки взорвались. Рудольфу показалось, что осколки глиняной посуды и обломки статуй веером полетели к нему, словно в замедленном действии. Он опрокинулся на спину, а все расширяющееся облако пронеслось над ним и врезалось в дальнюю стену. Висевшие там полки превратились в щепки. Разброс лежал на полу, в темноте, не в силах шевельнуться и ожидая, что вот-вот на него набросятся демоны, кишащие в его воображении. Дневная смена обнаружила Рудольфа поутру, крепко спящего и покрытого пылью. Они выслушали сбивчивое объяснение, обошлись с бедолагой ласково и согласились, что ему, возможно, и впрямь нужна другая работа. Некоторое время они гадали, что такое стряслось. Ночные сторожа даже в лучшие времена бывают людьми загадочными, а потом перестали ломать голову, потому что нашли нечто. Мистер Разброс устроился в зоомагазин на Пеликуньей улице, однако уволился через 3 дня. Ему снились по ночам кошмары от того, как котята на него смотрели. Мир бывает очень жесток к некоторым людям. Но он никогда и никому не рассказывал про прекрасную сверкающую женщину, которая держала над головой огромный шар и улыбнулась ему, прежде чем исчезнуть. Рудольф не хотел, чтобы его сочли странным.